Эпизод 12. Было без 3 минут 6. Это были самые долгие минуты в моей жизни, вобравшие в себя столько мыслей, страха, надежды и неуверенности, что хватило бы на несколько дней. Я успел раз 5 взглянуть на секундную стрелку своих часов, пока она проползала 1 оборот. И это при том, что я старался быть осторожным и не смотреть на часы слишком часто, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. При этом мой подельник вообще пялился на свои часы практически безотрывно, да еще выглядя при этом так, словно смотрел не на обычный наручный хронометр, а на тикающий таймер взрывного устройства. Лаурелла примостился на краешке кресла, застыв в положении спринтера на старте. В зале были все. Оулайнен сидел рядом с Лаурелой и раскладывал пасьянс. Манки и Линкола стояли у печи. Линкола что-то тихо сказал, и комиссар тут же бросил взгляд на меня. Ну, посмотрел и посмотрел, казалось бы, что тут такого, но я был уверен, что виной тому стали слова Линкола. От произошедшего мои ладони вспотели, и я судорожно вытер их из штанины. Неужели Линкола догадался о плане побега, подумал я с беспокойством. Одновременно я уже уговаривал себя, известно ведь, что встревоженный человек воспринимает все как имеющий отрицательный подтекст и видит опасность даже там, где ее нет. Я дергался, осознавая, что Лаурелла бездействует. Прошла минута, а он не сдвинулся с места. Но причин волноваться не было. Лаурелла был пунктуален. Раз уж мы договорились на 6 часов, то это должно было быть ровно 6, с точностью до секунды. Я снова посмотрел на часы, тонкая стрелка достигла верхнего положения. В тот же миг Лаурелла подскочил, будто подброшенный пружиной, и завопил. «Шаги! Там кто-то есть!» И прежде чем я вообще успел полностью осознать, что произошло, он уже вломился в музей и продолжил «Лови!». Я встал и побежал через зал к двери в пустым комнатам, крича во все горло «Рассредоточиться! К дверям! Хватай его!». Естественно, я не стал наблюдать за действиями других, а метнулся через пустые комнаты на кухню. С разных сторон слышались крики и грохот. Электросчетчик находился рядом с дверью в подвал. Я повернул главный выключатель, и свет погас. Все шло по плану. Из темноты донеслись крики. «Какого лешего? Эй, кто вырубил свет?» «Догадайтесь, черти!» — промелькнуло у меня в голове. Я решил вернуться незамеченным тем же путем. Но не успел я сделать и пары шагов, когда это случилось. О, боже мой! Я слышал кое-что, но такое... На самом деле, то был не более чем крик. Обычный крик или вопль. В любом случае звук, издаваемый человеком, хотя поначалу это действительно было похоже на что-то иное, возможно потому, что было трудно представить и трудно поверить, что человеческое существо в состоянии издавать такие звуки, словно животное, которое режут. В этом крике не было слов, но казалось, он рассказывал все о боли, ужасе и смерти. Голос показался мне знакомым, хотя я не смог сразу сообразить, кому он принадлежал. Он выпил из меня последние силы и вверг в такое оцепенение, что сам я не то что закричать, зашептать бы уже не смог. Голос Манки проник в мое сознание. Кто кричал? Я смог пошевелиться. Я кое-как поковылял в темноте вперед и в зале споткнулся так, что чуть не приложился головой об угол стола. Только я успел сесть в кресло, как дверь музея открылась, и в дверном проеме обрисовался темный силуэт. Мои глаза уже привыкли к мраку. По очертаниям я опознал комиссара. «Мартила, я здесь». Он подошел ближе. «Что здесь происходит?» «Не знаю», — вымученно пробормотал я. В этот момент зажегся свет, послышались быстрые шаги. В комнату ворвался Оулайнен. «Кто-то крутил главный выключатель», — сообщил он. «Что это был за крик?» «Это я тоже хотел бы знать», — проворчал Манки, хмуро глядя на меня. «Где Лаурелла и Линкола?» «Линкола? О, боже мой, это был его голос», — понял я. «Это он!» — воскликнул я, вскакивая. «Это был голос Линкола». «Действительно похоже», — сказал Оулайнен. «Марш за мной!» Мы последовали за Манки в музей. Все. Власть снова была в его руках, да и на здоровье. С меня хватило быть вождем, если такой термин можно применить ко мне. В каком-то смысле я некоторое время был главным, имея право допрашивать остальных, даже указывать им, что они могут или не могут делать. Но у меня всегда было неприятное ощущение, что мои полномочия сомнительны, что меня не воспринимают всерьез. На столе в музее я оставил пистолет. Я надеялся, что Манки не вспомнит. Мы проследовали на кухню, пистолет остался. Я решил прибрать его при первой же возможности. Мы вернулись через пустые комнаты обратно в зал. «Надо полагать, кричали наверху», — проговорил Оулайнен. Манки повел нас наверх. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что я угадал правильно. Только в четырех замках торчали ключи, шести не было. «Бедный Линкола», — подумал я. Не было смысла искать его тело на вилле. Я почувствовал укол совести, когда вспомнил, как подозревал его в том, что он убийца. Оулайнен попытался открыть дверь в первую комнату, но она оказалась заперта. Он подергал дверную ручку и сказал, «Я мог бы поклясться, что раньше в этой двери был ключ. Я был в этой комнате утром». Манки извлек ключ из замка двери с противоположной стороны коридора. «Может, этот подойдет?» Ключ подошел. Для меня это не стало неожиданностью, да и Манки, похоже, совершенно не удивился. Оулайнен, если и был удивлен, то, конечно, не показал этого. Он лишь заметил, пожав плечами, что в прежние времена никто особо не заморачивался индивидуальностью замков и ключей. Мы инспектировали комнату за комнатой и, конечно, не обнаружили Линкола. Последней стала та, откуда пропал труп Талвия. Когда Оулайнен вставил ключ в замок, я слегка отступил в сторону, чтобы лучше видеть их лица, когда они поймут, что комната пуста. Я решил, что злодей как-то выдаст себя, ему придется изображать удивление. Но эти двое оставались одинаково бесстрастными, вообще не произнося ни слова. Мы спустились вниз. «Ладно, Мартелло», — произнес Манки после долгого молчания. «Что вы думаете обо всем этом?» «Я не знаю», — ответил я. Оулайнен стоял у окна, позевывая, и прикрывал рот рукой. Это оказалось заразительным, я сам дважды глубоко зевнул, и только тогда понял, насколько я утомлен. «Устал?» «Да». Комиссар начал расхаживать, уставившись на носки своих ботинок, и, оказавшись в противоположном конце коридора, исполнил поворот кругом и изрек. «Полагаю, вам известно гораздо больше». «Что вы имеете в виду?» Он подошел, остановился напротив, развернулся лицом ко мне, как обычно зафиксировав ботинки идеально симметрично. «Вам известно, где сейчас Лаурелла?» «Нет». «Вам известно, кто выключил свет?» «Нет». «Лжете». «Я не лгу», — пробормотал я, глядя мимо комиссара, и неуверенность в моем голосе выдала меня с головой. «Да ладно», — презрительно фыркнул Манке. «Ежу понятно, что ваша совесть нечиста. Кроме того, я могу доказать, что вы лжете». «Каким образом?» «На момент, когда погас свет, в этом доме было пять человек. Оулайнен, Линкола, Лаурелла, вы и я. Один из нас выключил свет. Оулайнен и я...» «А как насчет шагов, которые слышал Лаурелла?» — прервал я его. Манки нетерпеливо взмахнул рукой. «Не говорите ерунды. Здесь не было никого, кроме нас пятерых. Мы с Оулайненом были в этой комнате, когда погас свет, так что ни один из нас не подходит. Я не думаю, что мы можем обвинить Линкола, как вы понимаете. Одно из двух — либо Лаурелла, либо вы. Лаурелла топал в прихожей, как только погас свет». Он никак не мог так быстро добраться туда из кухни. Он воспользовался темнотой, чтобы выскользнуть из дома. Вы единственный, у кого была возможность обесточить виллу. Но зачем вы это сделали? Я попался. Я не видел дальше своего носа. В каком-то ослеплении я решил, что план блестяч, но с чего бы? Я хорошо знал Лаурелла и знал, что это был за человек. Мое положение, конечно, было незавидным, и я сам был во всем виноват. Меня поймали на лжи, которую сложно объяснить, но которую очень даже просто обернуть против меня. Я отдал оружие убийце. Теперь было бы легко свалить все на меня, потом убить, обрубая все концы, якобы в целях самообороны. Но кто же из них? Манки? Теперь ему ничего не стоило настроить Оулайнена против меня. Оулайнен, безусловно, дал бы показания, что это я выключил свет всего за пару минут до того, как был убит Линкола. Или все-таки Оулайнен? В таком случае он оказывался в еще лучшем положении, так как Манки изначально не питал ко мне симпатий. Моей единственной надеждой было то, что Лаурелла окажется достаточно быстр и помощь подоспеет вовремя. «Зачем?» — повторил Манки. «Я решил потянуть время». «Я не знаю», — сказал я. «Не знаете?» «Ну да, это просто в голову взбрело». С тем же вопросом выступил Оулайнен. «Еще раз, ты выключил свет?» «Да». «Зачем?» «Я не знаю». В голову взбрело. Наступила тишина. Я был рад этому, потому что дорога была каждая секунда. Я воображал, как Лаурелла добрался до цивилизации и уже разговаривает по телефону. Если я продержусь четверть часа, у меня есть все шансы выжить, подумал я. Ну и кто это придумал, вы или Лаурелла? Спросил Манки. Что? Манки сердито зарычал. Вы знаете, что я имею в виду? Кто из вас придумал, что один выключает свет, а другой убегает из дома? Скрывать правду больше не имело смысла. Я решил рассказать все и заодно выиграть немного времени. «Лаурелла», — сказал я. Он думал, что это хороший план. «Так вы сговорились», — произнес Оулайнен, выглядя таким удивленным, что подобное можно было бы расценить как неискренность. «Да, мы спланировали все это вместе. Мы уговорились, что я выключу свет, а Лаурелла смоется под покровом темноты. Что и произошло», — сказал я, не сумев, несмотря ни на что, не почувствовать некоторого злорадства. «А зачем он сбежал?» «Затем, что мы докопались до некоторых вещей». «Например, до каких?» «Например, что это за магия такая, что трупы делаются невидимыми. Я произнес это, поставив все на карту, и я бросил это им в лица, словно дуэльную перчатку. У меня не было иного оружия, кроме фактов, и поэтому мне ничего не оставалось, как их использовать. Я даже зашел так далеко, что рассказал им о ключах, их взаимозаменяемости». И о том, что убийца каждый раз использовал другой ключ, вынося тела. Я излагал медленно и спокойно, как человек, который знает, что говорит, и я дал им понять, что не вижу в произошедшем ничего сверхъестественного, хотя убийца и пытался создать противоположное впечатление. Я говорил об убийце как о постороннем лице, словно и не предполагая, что это один из них. Наконец я довел до их сведения, что Лаурелла знает по крайней мере столько же, сколько я. Целью моего выступления было, с одной стороны, то, чтобы выиграть несколько драгоценных минут, а с другой стороны, намекнуть убийце, что убивать меня бесполезно, если вспомнить о побеге Лаурелла. Они слушали с интересом, не выказывая ни малейших признаков нервозности. «Впечатляюще, если не соврал», — сказал Оулайнен, глядя на Манки. «Но зачем сбежал Лаурелла?» Я посмотрел в глаза Оулайнену. «Вызвать подкрепление». Оно будет здесь с минуты на минуту. Мой голос дрогнул. Один из нас троих покинет этот дом с наручниками на запястьях. Я не знаю, что заставило меня сказать это. Возможно, то было подсознательно отчаянное желание выложить на стол и разыграть последние козыри, чтобы вытащить убийцу из его норы. То ли приступ героизма, то ли симптом нервного срыва. В любом случае, это побудило Манки начать бронить меня самым беспрецедентным образом. «Чертов придурок!» — зарычал он, его лицо побагровело. «Идиот! Вы хоть представляете, что натворили?» «Конечно нет, вы же идиот! Вы не только устроили весь этот бедлам, но и помогли сбежать убийце». Его слова поразили меня. «Побег убийцы?» — прошептал я, улыбаясь по какой-то непонятной причине, хотя улыбаться меня вовсе не тянуло. «Я не понимаю». «Естественно», — выпалил комиссар. «Если бы понимали, то не были бы идиотом». Оулайнен подошел ко мне и дружелюбно сказал, «Значит, тебе никогда не приходило в голову, что у Лаурелла мог быть свой интерес в этом плане?» Удивительно, как быстро может измениться мнение человека, как быстро он может начать считать, что то, что несколько мгновений назад казалось невозможным, возможно, безо всяких оговорок. Все, что требуется, — это единственная фраза, произнесенная нужным тоном, независимо от того, правда это или ложь. И человек лишается убеждений, которые он считал незыблемыми, и начинает верить совсем в другое. Одна за другой непреложные истины умирали во мне, а в сознании возникали вопросы, причиняющие вполне физическую боль. Почему Лаурелла предложил, чтобы именно он вызвал подкрепление? Неужели он случайно обнаружил, как утверждал, что ключи сверху подходят к входной двери? Разве не могло быть так, что он знал об этом с самого начала? Но почему он попросил моего содействия в организации побега, если он так и так мог выйти? Хотел иметь соучастника? Хотел втянуть меня в это дело? Хотел, чтобы все выглядело, что это я? Манки расхаживал взад-вперед, бросая на меня сердитые взгляды. «Ну и что с вами делать?» – ворчал он. «Что вы сами собираетесь делать?» Я был в шоке. Я чувствовал ужас и стыд за то, что помог сбежать убийце. И это было не самое худшее. Я терзался упреками совести из-за соучастия в гибели Линкола. Когда я вспомнил, как ужасно он кричал, мои терзания умножились. Когда я выключил свет, я решил судьбу бедного парня. Можно, конечно, оправдываться, утверждая, что я сделал это без умысла, что я не то имел в виду, что доверял Лаврелу, но поверят ли мне в суде? Манки продолжил. «Мы просидели здесь весь день без еды из-за вас. Я не понимаю, что мне с вами делать. Вы говорили, что хотите уволиться. Теперь я говорю. Если вы не уволитесь по собственному желанию, я прослежу, чтобы вас выгнали. У вас были шансы раскрыть это дело. Больше шансов, чем у кого-либо другого. У вас была свобода действий. У вас был карт-бланш и только одна обязанность – решить проблему. Но чего вы достигли? Один бедлам. Я верил ему, – тихо сказал я. Он презрительно повернулся ко мне спиной и оттащил его Лайнена в сторону. Они о чем-то пошептались, пару раз взглянули на меня, потом Манки сказал громче. «Что ты предлагаешь?» Он сказал Лоу Лайнену «ты». Когда это они перешли на «ты»? Это было удивительно, у комиссара не было привычки приятельствовать с подчиненными. Лоу Лайнен ухмыльнулся. «Хороший стейк был бы сейчас как раз кстати. Неплохо было бы оценить кухню этого заведения, как там оно называется». Манки кивнул. «Ты прав. Но прежде чем мы уйдем, нам нужно кое о чем позаботиться». Он повернулся ко мне и ткнул меня пальцем. «Вы остаетесь здесь, Мартелла. Ясно? А мы еще разок посмотрим наверху». «Ясно», — пробормотал я. Они прошли в музей. Дверь была приоткрыта ровно настолько, чтобы можно было увидеть, как Манки взял пистолет со стола. Он что-то сказал Лоу Лайнену, вероятно, что-то забавное, потому что тот рассмеялся. Затем дверь закрылась. По звуку шагов я понял, что они вышли в прихожую. Я сел и стал ждать. Теперь я был намного спокойнее. Я подумал про себя, что все могло кончиться куда хуже. Они могли заподозрить, что убийца я. Но теперь выходило, что они мне поверили. И это было главное. В этот момент грохнул выстрел. Совсем близко, за которым последовал приглушенный стук. Я сидел в оцепенении и слушал. Не сразу я понял, что выстрел раздался из прихожей. Я поднялся и на негнущихся ногах направился к двери. Я открыл ее будто во сне, будто какая-то чужая воля заставила меня отворить ее. Лоу Лайнен лежал, открыв рот на полу. Я помню, что сразу же закричал. В голове билась только одна мысль – выбраться из дома. Я был так ошеломлен, в такой безумной панике, что не вспомнил, что ключ от входной двери был у меня в кармане. Я думал, что он остался на столе рядом с пистолетом. Я перепрыгнул через Лоу Лайнена и бросился к двери, не переставая звать на помощь. Но дверь была слишком крепкой. Она оказалась запертой. В отчаянии я вспомнил о ключе, но не о том, где он был. Манки взял пистолет, лихорадочно подумал я. А ключ? Это мой единственный шанс. Мне нужно достать ключ. Мне нужно выбираться отсюда. Каким дураком я был, каким рассеянным дураком. Спасение было под рукой. Все, что мне нужно было сделать, это вынуть ключ из кармана, открыть дверь и смыться. Но вместо этого я прокрался обратно в зал и осторожно приоткрыл дверь музея. Конечно, на столе не было ключа. А вот под столом, раскинув руки, лежал Манки. Я резко хлопнул дверью. Зал начал качаться у меня в глазах, все стало расплывчатым и неестественным. Ощущение реальности происходящего усиливалось с невероятной быстротой. Чей-то голос нашептывал, что я сошел с ума, и что невозможно, чтобы они оба были убиты, и Лоу Лайнен, и Манки. Да, это было действительно безумие. Это означало, что убийца все еще был на свободе. Причем, только представьте мои чувства, в доме, где оставалась единственная живая душа, я. Я чувствовал потребность разразиться диким хохотом, но не смог издать ни звука. Мое лицо, включая губы и глаза, застыло жесткой маской, будто по нему прошлись клеем и дали засохнуть. Потом я вспомнил о ключах наверху, ведь все они подходят к входной двери. «Я должен подняться наверх и взять ключ», — подумал я. «Если я доберусь туда, я спасен». Я так и не поднялся наверх. Потому что, когда, пошатываясь, вышел в прихожую и коснулся подошвой первой ступеньки, меня словно парализовало. Откуда-то явно доносились шаги. Кто-то двигался, то ли в зале, то ли в музее. Этот звук я не забуду до самой смерти. Тихий скрип, такой, который раздается, когда дверь пытаются открывать осторожно.